Кто затормозил урановый проект? Если говорить о вмешательстве внешних сил, то есть спецслужб стран-противника, в ход реализации уранового проекта, то придется признать печальный для Советского Союза факт. Англия, а не СССР, способствовала тому, что в Третьем Рейхе не успели создать атомную бомбу. И основная заслуга в этом не разведчиков, что толку от их информации, а британских диверсантов и норвежских подпольщиков. Эти люди сумели сорвать поставки тяжелой воды в Германию. Мы не будем подробно рассказывать обо всех эпизодах их героической деятельности, но остановимся лишь на конкретных результатах. Решение об уничтожении этого объекта было принято в Англии еще летом 1941 года. Премьер-министр Уинстон Черчилль приказал произвести серию бомбардировок. От этой идеи быстро отказались, так как авиационное командование доложило, что бомбовые удары, имеющимися в его распоряжении самолетами, по цели, расположенной скрыто в горах, никакого эффекта не дадут. Да и норвежское эмиграционное правительство, находившееся в Лондоне, выразило сомнение в необходимости авианалетов. Оно опасалось, что в результате может пострадать местное население. Тогда было принято решение о проведении диверсионной операции. Было проведено несколько операций, но только одна из них, «Gunnersight», в переводе «артиллерийская позиция», закончилась успешно. С 1 марта 1943 года завод временно прекратил свою деятельность. В результате взрыва вся электролизная аппаратура была уничтожена, а на землю вылилось до 500 килограммов тяжелой воды. Через 6 месяцев, когда завод вновь начал функционировать, он подвергся атаке 155 американских бомбардировщиков. В результате авианалета 16 ноября 1943 года была разрушена электростанция, снабжавшая завод энергией. Частично пострадали трубопровод и цех электролиза. Эта акция стала возможной благодаря совместной деятельности британских спецслужб и норвежских подпольщиков. В Лондоне смогли заранее создать макет завода и точно определить цели для бомбовых ударов. А о том, что часть смертоносного груза упадет рядом с целью, было известно еще в 1941 году. И только приказ Уинстона Черчилля, запретившего диверсионную акцию, заставил союзников прибегнуть к помощи авиации. После этого инцидента Германия приняла решение вывести все запасы тяжелой воды из Норвегии. В конце января 1944 года к отправке было подготовлено 14 тонн этого вещества. В результате диверсии паром, перевозивший ценный груз, затонул. Так немцы окончательно лишились норвежских запасов тяжелой воды. В этой связи возникает такой вопрос. А что мешало Германии создать подобное производство на территории Третьего Рейха? Если спрятать такой завод под землей, то авиация противника не смогла бы его разрушить, да и диверсанты не смогли бы проникнуть на территорию этого объекта. Основная причина — энергетическая. Процесс производства тяжелой воды требует огромного количества энергии. В Норвегии много горных рек, на которых были построены гидроэлектростанции. В Германии для получения того же количества электроэнергии пришлось бы использовать возможности тепловых электростанций. А с нефтью и с углем в Третьем Рейхе к 1943 году было напряженно.